От ограды до гильотины. Заходит пожилой мужчина с шейным платком в горошек, оглядывается и спрашивает: «Гильотину можешь?» Как будто гильотина — это Мурка. Рассказывая эту историю, Юрий Минаков делает страшные глаза. И сразу же у меня на столе чертеж разворачивает. Всматриваюсь — натуральная черная вдова. «Здесь ничего сложного, — говорит. Главное, размеры точно выдержать». Обычно нескромных вопросов я заказчикам не задаю, но обычно и заказы бывают поскромнее. Спрашиваю: «Зачем вам это?» «Зачем, зачем?» — отвечает. «Не твое дело. На дачу». Юрий снова делает страшные глаза. Вот и гадайте. То ли собирается с курами поэкспериментировать, то ли пора милицию вызывать. И скорую для верности. Я ограничился тем, что просто отказался. Этот заказ заставил господина Минакова переживать, но совсем не удивил. Он же не химчистку содержит. У Юрия Минакова самая настоящая кузница с ручным молотом, наковальней и горном. И куют в ней то, что ковали и 500 лет назад. Спрос существует на все. От простых оград и решеток до люстр, кроватей, подсвечников, разных статуэток и прочего, что уже попадает в разряд художественной ковки. Так почему бы кому-то не заказать и гильотину, если есть такая нужда? Слегка не укладываются в ретро-концепцию гидравлический молот, сварочный аппарат, электроножницы и несколько других наводящих ужас приспособлений. Но, по признанию Юрия, процесс ковки в век биоинформатики и нанотехнологий все равно мало отличается от того, что практиковался в былинные времена. Электричество лишь облегчает первоначальную обработку, по сути, никак не меняя древних принципов. Берется железо, прут или лист, греется в горне и обрабатывается не гидравлическим, а самым что ни на есть ручным молотом. Грохот стоит страшный. Предприятие Юрия Минакова состоит из 5 работников, кузницы, склада и вполне светского офиса. И располагается все это хозяйство на строительной ярмарке возле МКАД.